Глава 27. Зальцбург, Австрия. 17:20. Малоун уже бывал в Зальцбурге. Окруженный сзади и с боков горами Мюнхсберг, этот древний город расположился на обоих берегах реки Зальцах. Целый лес церковных шпилей вонзался в вечернее небо над брусчаткой площадей и лабиринтом узких улочек. 400 столетия назад соборы старинного австрийского города считались настоящей религиозной меккой этих краев. Возникший как древнеримский торговый центр, Зальцбург позднее стал оплотом христианства, превратившись в VIII веке в епископское владение. Его называли немецким Римом. Здешние соборы и дворцы были построены в угоду самым изысканным вкусам князей церкви. Соль, по-немецки Зальц, дала название провинции, городу и реке. Культура и музыка обеспечили ему место в истории. Малоун прилетел на самолете из Копенгагена и на такси доехал до центра города. Он выбрал небольшой отельчик недалеко от Моцартплац. Вряд ли здесь мог поселиться Салазар с Кассиопеей. Он почти ничего не знал о своем сопернике. Впрочем, имеющихся сведений было достаточно, чтобы прийти к выводу: испанец предпочтет или Захер, или Золотой Олень. Захер располагался на противоположном берегу реки, рядом с дворцом Мирабель, в так называемом «Новом городе». Золотой Олень, напротив, стоял в центре старого Зальцбурга на Гетрайдегассе, знаменитой во всем мире торговой улице. Решив, что из двух шикарных отелей испанец выберет именно этот, Малоун направился туда по пешеходной улице. По обеим сторонам высились узкие дома с зелеными, темно-желтыми и розовыми фасадами. На каждом из них можно было увидеть причудливую кованую вывеску с изображением рода занятий той или иной ремесленной гильдии. Вывеска у входа в «Золотой олень» говорила сама за себя. Ажурная решетка, а на ней застывший в прыжке золотой олень. Войдя в темно-зеленые деревянные двери, Малоун оказался в холле, уставленном мебелью в баварском деревенском стиле. От входа к лестнице и лифту протянулась стойка из красного дерева. Коттон решил, в этой ситуации самое разумное — вести себя так, как будто знаешь, что делаешь. «Мне нужен сеньор Салазар», — обратился он к молодой женщине за стойкой регистрации. У нее было широкое лицо и немигающие глаза. Как и двое других гостиничных служащих рядом с ней, она была в форменной одежде. Малоун смотрел только на нее, как будто ожидал действий в ответ на его просьбу. «Он только что прибыл», — ответила женщина, но ничего не сказал о том, что ожидает гостей. Малоун изобразил раздражение. «Мне было сказано прийти сюда в назначенный час». «Он в ресторане», — сообщил один из молодых людей в форме. Коттон улыбнулся и, нащупав в кармане брюк пачку денег, протянул ему 20 евро. «Данке», — подобострастно поблагодарил тот, беря деньги. Явно почувствовав себя обделенной, женщина бросила на него выразительный взгляд. Малоун с трудом удержался от улыбки. Даже в таких пафосных заведениях с их многовековыми традициями деньги решают все. Ему доводилось останавливаться в этом отеле. Он знал, что ресторан находится на первом этаже в дальней части здания. Он прошел по узкому коридору, затем через бар ко входу в сам ресторан. Некогда здесь была кузница. Теперь же это место превратилось в самый крутой ресторан Зальцбурга. Хотя, по мнению Малоуна, в городе имелись и другие заведения ничуть не хуже. Австрийцы обычно ужинают после 7 часов, так что за накрытыми белоснежными скатертями сияющими фарфоровой посудой и хрусталем, в этот час никого не было. За исключением одного стола в центре зала. За ним, лицом к нему, сидел Салазар, а спиной к нему Кассиопея. Малоун не стал входить внутрь, а, притаившись за дверью, принялся наблюдать за испанцем. То, что он решил сделать дальше, было сопряжено с риском. Но отступать некуда. Точку невозврата он уже прошел. Салазар был доволен. Они с Кассиопеей прилетели на его самолете из Копенгагена в Зальцбург, после чего заселились в отель. Аукцион был назначен на 7 вечера, поэтому они решили отужинать пораньше. Местом проведения аукциона был Хоэн-Зальцбург, старинная крепость, сидевшая на высоте 120 метров над городом, на поросшей соснами скале. Замок был заложен в XI веке, но его строительство растянулось на 600 лет. Сейчас это музей и главная городская достопримечательность, откуда открывается вид на Зальцбург и окрестные горы. Салазар подумал, что до начала аукциона было бы неплохо прогуляться по его парапетам, особенно в такую прекрасную для этого времени года погоду. Кассиопея выглядела потрясающе. Этим вечером на ней был брючный костюм из черного шелка, туфли на низком каблуке, неброская бижутерия и золотой ремешок, который свободно обхватывал ее тонкую талию. Хусепе с трудом отвел взгляд от низкого выреза блузки. Темные волосы волнами не спадали ей на плечи. Лицо бледное, минимум косметики. Обычно аукционы, он знал это из своего опыта, предполагают строгие вечерние наряды. Сегодняшний был не таким пафосным, но Хусепе был рад, что Кассиопея, тем не менее, оделась, как того требуют правила. «Не сочтешь за дерзость, если я скажу, что ты выглядишь потрясающе?» «Я бы расстроилась, если бы ты этого не сделал», — улыбнулась Кассиопея. Салазар попросил официанта не торопиться с напитками. «У нас есть время для неторопливого ужина», — сказал он, «после чего мы могли бы подняться на фуникулёре прямо к замку. Это самый простой способ добраться туда». «Заманчивое предложение. Скажи, на этом аукционе тебя интересует только книга?» Еще в самолете они обсудили предстоящие торги. «Главным их лотом, особенно если вы святой, которому интересна история его веры, была книга Мормона. Издание 1830 года было обнаружено среди личных вещей некоего австрийца, недавно отошедшего в мир иной. В свое время многие вещи в доме Салазара были куплены на аукционах и частных распродажах, и лишь считанные получены в дар или по наследству. Об аукционе он знал давно и хотел приехать на него. Появление американцев лишь укрепило его в этом намерении. Первый из них, которого пришлось бросить в подвал, как назло оказался неразговорчивым. Второй похитил самолет и сбежал, третий был кем-то вроде книготорговца и сотрудничал с врагом. Это он убил по меньшей мере двух его людей. И вот теперь он вошел в ресторан. «Спасибо тебе». «Не за что», — ответил ангел. Малоун поймал на себе пристальный взгляд Салазара. Даже если испанец и узнал его, на его лице это никак не отразилось. Темные глаза смотрели бесстрастно. Даниты наверняка доложили о нем Салазару, однако это вовсе не значит, что тот знает его в лицо. Коттон подошел ближе. «Чем могу быть полезен?» — спросил Салазар. Малоун взял от соседнего столика деревянный стул и, не дожидаясь приглашения, подсел к ним. «Мое имя — Коттон Малоун». Кассиопея не раз бывала в крутых переделках, когда ее жизни угрожала опасность, но она не могла припомнить более неловкую ситуацию, чем это. Первой ее мыслью было, каким образом Коттон оказался здесь, в Австрии, в отеле «Золотой олень». Второй, знает ли об этом Стефани? Наверняка нет. Иначе она предупредила бы ее, особенно если учесть возможные последствия. Третьей было чувство вины. Неужели она предала Коттона? Неужели он считает ее предательницей? Что он знает? «Ваше имя должно что-то для меня значить», — надменно поинтересовался Салазар. «Должно. Я не знаю никого по имени Коттон. Уверен, за этим кроется какая-то история. Я прав?» «Верно. Долгая история». От Кассиопеи не ускользнуло, что Коттон не протянул Салазару руки. Ей также не понравился холодный взгляд его зеленых глаз. «А вы кто такая?» — спросил он ее. «Я не уверена, что это так важно. Мы оба видим вас впервые в жизни», — произнесла она довольно резко. Ее лицо осталось непроницаемым. «Я агент Министерства юстиции США», — ответил Малоун. Он не произносил этих слов вот уже 4 года. С того момента, как оставил службу и перебрался в Данию. «Вы рассчитываете тем самым напугать меня?» — спросила Кассиопея. «Мадам, приношу мои извинения, но у меня дело к мистеру Салазару». «Вы советуете мне не совать нос в ваши дела?» «Именно это я и хотел сказать. Было бы лучше, если бы вы подождали нас за дверью». «Она никуда не пойдет», — решительно заявил Салазар. Малоун не имел ничего против. Он сильно соскучился по ней. Ему хотелось слышать ее голос. Но, как и она, он не мог выйти из роли и потому спросил. «Вы защитник этой дамы?» «А какое вам до этого дело?» — ощетинился испанец. Коттон секунду подумал и пожал плечами. «Ну хорошо, если вы настаиваете, чтобы она осталась, мы можем поговорить и при ней. Ситуация изменилась. Наш интерес к вашей персоне перестал быть секретом. Расследование стало открытым и будет вестись у вас перед носом. Я же здесь для того, чтобы довести его до конца». «Мне это безразлично». «Может, мне вызвать полицию?» — спросила у Салазара Кассиопея. «Не надо, я сам справлюсь», — ответил тот и повернулся лицом к Коттону. «Мистер Малоун, я не имею ни малейшего представления о том, о чем вы говорите. Вы утверждаете, что Министерство юстиции США следит за мной. Скажу честно, это для меня новость. Но если это действительно так, мои адвокаты позаботятся о моих интересах. Если вы оставите мне свою визитную карточку, я распоряжусь, чтобы они связались с вами». «Не люблю адвокатов и мормонов», — ответил ему Малоун. «Особенно лицемерных мормонов. Нам не привыкать к невежеству и нетерпимости». Коттон усмехнулся. «Неплохо. Если человек глуп, то он не поймет, что его оскорбили. Если же умен, то не рассердится. В любом случае вы в выигрыше. Вас учили этому в церковной школе?» На сей раз ответа не последовало. «Разве не там все мормоны постигают, так сказать, генеральную линию партии? На священной земле, в Солт-Лейк-Сити. Как там вас учили? Улыбайся, будь спокоен, говори всем, что Иисус их любит. Конечно, Иисус возлюбит вас еще больше, если стать мормоном, иначе замерзнешь насмерть во тьме неверия. Верно я говорю? Для тех, кто следует за сатаной, отрицая промысел небесного Отца, уготовано место изгнания, презрительно произнес Салазар. Для извращенных душ вроде вас. Высокомерная интонация испанца начинала действовать на нервы. А как насчет искупления кровью? Это тоже часть Божьего промысла? Вы явно начитались рассказов о моей церкви, о том, что было в далеком прошлом. Мы больше не практикуем искупление кровью. Малоун указал на Кассиопею. Черт, до чего же она была хороша в эти минуты? Она. Первая ваша жена. Третья. Восьмая. К вашему сведению, мы больше не практикуем многоженство. Коттон, образно говоря, нажимал на кнопки, пытаясь найти нужную, однако Салазар оставался непробиваем. Малоун решил поменять тактику. «Вы понимаете, что ужинаете с убийцей?» — спросил он Кассиопею. Испанец вскочил со стула. «Довольно». «Вот, наконец-то, правильный ход. Убирайтесь отсюда!» — потребовал Салазар. Малоун поднял глаза. Ответный взгляд обжег его ненавистью. Однако испанцу хватило ума сдержаться. «Я видел труп», — негромко сообщил Малоун. Салазар промолчал. «Он работал на американское правительство. У него осталась жена с детьми». Малоун бросил последний взгляд на Кассиопею. Было видно, что она сердита. «Уходи», — сказали ее глаза. Коттон отодвинул стул и встал. «Я убрал двух твоих людей и Барри Кирка. Сейчас я пришел за тобой». Салазар холодно посмотрел на него, однако промолчал. Ему вспомнилось нечто такое, чему он научился много лет назад. «Заведи человека, и он начинает думать. Добавь злости, и он наверняка все испортит». Малоун ткнул в испанца пальцем. «Ты у меня в руках», — сказал он и шагнул к выходу. «Мистер Малоун». Коттон застыл на месте и обернулся. «Вы должны извиниться перед дамой». Смерив Салазара презрительным взглядом, Малоун посмотрел на Кассиопею. «Извините», — произнес он и, помолчав секунду, добавил, «если я оскорбил вас».